30. Белль. Он меня не отпустит. Это я знала наверняка. При всей своей любезности, а Девон Уайтхолл в самом деле был хорошим человеком и настоящим джентльменом, он плохо воспринимал всякую чушь, а мы оба знали, что я подкину ему немало такого бардака, какого никто из нас не заслуживал. Поэтому я выбрала легкий путь. Я написала ему записку. Я твердила самой себе, что в этом нет ничего страшного. Я сяду и поговорю с ним лично. Просто мне нужно немного времени, чтобы все переварить. К тому же мне лучше не оставаться в Бостоне, раз я заподозрила, что выжить меня отсюда пытаются две разные враждебно настроенные стороны. Девон справится. Он всегда справлялся. Сильный, окутанный солнцем, блистательный. С его титулом, острым умом и ленивым, угрюмым говором он точно не пропадет. Черт, я совершаю самую большую ошибку в своей жизни и делаю это ради своей дочери. Обеспечить ей безопасность важнее всего. Так вот, значит, каково это — полюбить человека. Еще до того, как познакомилась с ней. Еще до того, как она появилась на свет. Я решила написать Девону письмо от руки. Хотела оставить что-то личное и не скупиться на слова, сообщая эту новость. В конце концов, он всегда был добр ко мне. Мне потребовалось 4 часа, чтобы написать послание, которое не вызывало бы у меня полного отвращения. «Дорогой Девон, спасибо тебе за гостеприимство и за то, что мирился с моими выходками, которые, давай признаем, не в силах вынести 99,99% человечества. Видишь ли, я не думаю, что совместное проживание идет нам на пользу. Ты несчастен из-за меня, а мне из-за тебя становится не по себе. Чувства, которые ты пробуждаешь во мне, ранят и причиняют боль. А ты вчера чуть не пробил дыру в стене своей спальни, и все из-за меня. Я знаю, что все непросто. Но знай, сегодня я подала заявление, и полиция включилась в работу. Обещаю, что буду всегда носить с собой оружие и быть осторожной, но я так больше не могу. Боюсь, если мы продолжим наши отношения, то стресс скажется на ребенке, а я должна ставить ее превыше всего. Превыше тебя. Превыше себя. Я счастлива, что прошла эту часть жизненного пути вместе с тобой. И прошу, чтобы мы остались друзьями. На этом я сделаю шаг назад и попытаюсь заглянуть внутрь себя, чтобы найти сострадание и доверие, которых ты заслуживаешь. С любовью, Белль. Поскриптум. Ты должен жениться на Луизе. Она любит тебя.